Кузькина мать. Какие они, эти ваши 180 загадочных переводчиков? Поначалу были разные. Алкоголики и тунеядцы, безответственные и еще бог знает какие. Люди пропадали, уходили в запой или сходили с ума, мы набивали шишки, возмещали клиентам ущерб, набирались опыта и постепенно собрали пул умных, прожженных и уверенных профессионалов, которые работают только с нами, а мы гарантируем им полную загрузку сладкими заказами. Большинство наших переводчиков – люди в возрасте, старой школы. Летом мы будем обслуживать «Большую восьмерку», и по этому поводу недавно получали необходимые инструкции в МИДе, одна из которых звучит так: «Обслуживая президента, вы должны стать его тенью». Переводчик должен уметь быть незаметным. Это вовсе не значит, что его не ценят, просто у каждого исполнительного лица должна быть своя роль, которую нужно знать и не выходить за рамки. Вы, наверное, обращали внимание, что часто президенты общаются, сидя в креслах напротив друг друга, а сзади им что-то нашептывают люди, которых по большому счету и не видно. Переводчик, с одной стороны, в непосредственной близости к первым лицам государств, а с другой – не более чем помощник. Он должен быть воспитанным и иметь чувство такта, ведь ему доверяют судьбы людей и компаний, и часто от качества его работы зависит, выиграет компании какой-нибудь тендер на крупный проект или нет. Скажите, а часто переводчики чего-то не понимают? Часто. Это связано с неразборчивой дикцией, с темпами речи, тембром голоса говорящего. Вообще правилами допустимо до 30% потери информации на переговорах. А когда происходит синхрон через систему реле, то есть текст проходит несколько переводов с японского на русский, с русского на английский, с английского на немецкий, то бывает до 60% потери смысла. Переводческая деятельность в целом – это как игра в испорченный телефон. Насколько человек профессионален и умен, насколько он хорошо и правильно услышит речь и настолько же сможет донести ее смысл до оппонента. Специфика такова, что переводчик получает удовольствие от того, какое слово, синоним, определение или фразеологический оборот он подобрал в другом языке. А вот точную техническую информацию он иногда пропускает. И здесь надо держать руку на пульсе. Редакторы должны контролировать творчество, облекая его в рамки жанра. Но бывают ситуации, где наоборот, творческие наклонности мастера помогают выйти из положения. Вспомним известное выступление Хрущева, когда он стучал ботинком по столу и кричал: «Я вам покажу Кузькину мать». Как это переводить? «Я покажу вам мать Кузьмы?» Здесь нужен креатив, знание культурологии, традиций, обычаев, мифологем другой нации, дабы грамотно подобрать пословицу или фразу, схожую по смысловой нагрузке и уместную именно в этой ситуации. А если это идет еще и в синхроне, то только суперспециалист справится. Получается, что знание иностранного языка – это только 50% профессии. Навык перевода – это умение переключаться. В голове должен быть рубильник, который приводит в действие разные платформы знаний. Это могут не все. Кто ваши клиенты? В основном государственные организации, которые сами на нас когда-то вышли. Очень много крупных частных компаний, которые выводят на аутсорсинг все непрофильное обслуживание, транспорт, охрану, бизнес-тревел, переводы и так далее. Все наши клиенты, в том числе и правительственные, проводят тендеры, в которых мы периодически выигрываем. При этом все они имеют в штате нескольких переводчиков на случай быстрого реагирования, пару человек, не более. Совсем крупные корпорации по результатам тендера оставляют не одну компанию, а 4-5, чтобы в процессе дальнейшей работы между ними сохранилась здоровая конкуренция. Какие именно услуги вы им предоставляете? Участие в переговорах, перевод документов, лингвистический аудит, проверка ранее переведенной документации. Монстры неповоротливы, а большими проектами нужно управлять. Поэтому по необходимости они отдают нам всю эту головную боль. От них требуется только предоставить информацию и оплатить счет. Мы же под любую специализацию находим профессионалов и ставим процесс на свои отлаженные рельсы. Как-то правительство Москвы обратилось к нам с заказом на проведение выездного мероприятия. Лужков закладывал монастырь, приезжала немецкая делегация в составе 800 человек, для которой нам нужно было организовать синхронный перевод и всю техническую поддержку, радиосвязь, микрофоны и так далее. Вообще мы не отказываемся ни от какой работы, благо имеем неограниченные ресурсы уже своего аутсорсинга всех внештатных переводчиков мира. Например, на обслуживание «Большой восьмерки» мы привлекаем 30 специалистов из США, Канады, Японии, Брюсселя и других стран. А если к вам позвонит человек с улицы и попросит перевести доверенность с узбекского на немецкий, откажетесь? Нет, по одной простой причине. Есть такой парадоксальный закон бизнеса. 20% работы приносят 80% результата. То есть, по идее, надо отказаться от остальных 80% работы. Но тогда ничего не получится. Не будет этих 20% сливок. Всегда будет такое распределение. Когда мы только начали развиваться, народу катастрофически не хватало. Пришел первый серьезный клиент, огромная нефтяная корпорация, и пар валил из ушей, отворилась дверь офиса, и вошла старушка. В дрожащих руках у нее был паспорт. Она сказала: «Сынок, у вас тут бюро? Мне бы документик перевести». Я уже не первые сутки ночевал на работе и ответил: «Бабушка, не до того сейчас». Она опустила голову и засеменила к выходу. Мне стало ее так жалко, что я взял этот треклятый паспорт и велел прийти через 2 дня. А через пару недель к нам обратилась еще одна корпорация с крупным заказом. Звонившая женщина сказала, что она хочет работать только с нами, потому что недавно мы очень помогли ее престарелой маме. Все взаимосвязано. Главное — идея, само дело, а деньги потом придут. Пока за 3 года существования бюро мы не обогатились, но ежегодный 100% прирост дает большие надежды на будущее. В прошлом году наш оборот составил 2,5 миллиона долларов, в этом планируем выйти на 5 миллионов. Что происходит сейчас на рынке переводов? Большая конкуренция. Сам по себе этот бизнес сложно предсказуем, так как полностью замешан на человеческом факторе. На рынке сейчас около 200 компаний, в основном сконцентрированных в Москве и Питере. Большинство из них – мелкие бюро, которые нам не конкуренты, так как ни одна серьезная фирма с ними работать не будет. Но они демпингуют, снижая и так низкий уровень оплаты труда. Еще часто на рынок выходят компании-одногодки. Какой-нибудь завод создаст бюро переводов, которое обслуживает огромную сделку, делит заработанные деньги и разбегается. Крупных бюро, как наше, около 20. И все они чем-то отличаются друг от друга. Какой-то фишкой, моделью развития, управления, продвижения и так далее. Мы с партнером, например, плотно занимаемся имиджем профессии переводчика, который в нашей стране с развалом СССР утратил свою привлекательность. Сегодня переводчик — это обслуга, но никак не интеллектуальная единица. Переводчиков ценят меньше, чем юристов. А чтобы выучить и обкатать самый обычный европейский язык, нужно 10 лет. Я уже не говорю о восточном. Это очень сложная профессия. Мало того, это как спорт, каждый день нужно тренироваться, иначе язык увянет. Приходится искусственно его поддерживать. Утром встал, сел читать книгу, которую, может, и не хочется читать, но надо как упражнение. Пока престиж профессии не вернется, не будет ни соответствующей оплаты, ни высокого социального статуса. В России переводчики получают в 3 раза меньше, чем на Западе. Мы платим своим сотрудникам за стандартную страницу от 4 до 6 долларов. Если текст сложный или срочный, то тариф немного увеличивается, но все равно это мало. Поэтому многие западные компании имеют контракты в России. Дешевая рабочая сила, как и программисты. И рентабельность бизнеса пока небольшая, 10-15%. Надеемся изменить своими силами эту ситуацию.